в банк, чтобы припрятать свои безбожные доходы, или за визой на паспорт?» «Гуляю», — произнес Равини с беспечным видом, — «для пищеварения». И добавил с некоторой злобой: «Что же случилось со шпионом, которого вы ко мне приставили? Я уже давно его не вижу». «Он никогда не уходил далеко от вас, Джорджио», — приветливо сказал мистер Ридер. «В эту ночь он проводил вас от Флотсема до замечательного маленького общества в Майдавелл, членом которого вы состоите, а оттуда до вашего дома в 2:15 ночи». Джорджио начал терять самообладание. «Вы хотите сказать, что он...» Он посмотрел кругом. «За исключением добродушного вида человека в пальто и цилиндре, которого легко можно было принять за врача, никого поблизости не было». «Это не он?» — спросил Равини, нахмурившись. «Это не он», — ответил мистер Ридер. «Только к 2 часам дня избавился Равини от своего преследователя и сел в Южный экспресс, чтобы покинуть Лондон. Тот же самый старый извозчик, который привез Маргариту Белман в Ларм-Кип, доставил его по длинной холмистой дороге к главному подъезду дома. Пожилой швейцар в элегантной ливрее вышел навстречу и спросил: «Мистер Равини», — отвечал тот, — «я не заказал еще комнаты». Швейцар покачал головой. «Боюсь, что ничего не выйдет», — сказал он. «У мистера Дайвера правило принимать гостей только в том случае, если они заранее запишутся. Я поговорю с секретаршей». Равини последовал за ним в просторную приемную и уселся на роскошный стул. Как он сразу заметил, дом совершенно выходил из рамок обыкновенного пансиона. Даже для отеля он был слишком роскошно обставлен. Других гостей не было видно. Наконец он услышал шаги по каменному полу и поднялся, чтобы встретиться с глазами Маргариты Бельман. Она посмотрела на него очень недружелюбно, но ничем не показала, что узнала его. «Владелец принципиально не принимает гостей без предварительной записи», — сказала она. «К сожалению, мы вас не можем принять». «Я уже написал ему», — сказал Равини, которого ложь никогда не приводила в смущение. «Будьте сговорчивее, барышня. Лучше постарайтесь помочь мне». Маргарита колебалась. Охотнее всего она велела бы швейцару отнести его саквояж обратно к ожидавшему извозчику. Но она была одним из колес в механизме этого дома. Ее личные предубеждения не должны были влиять на исполнение возложенных на нее обязанностей. «Будьте любезны подождать», — сказала она и отправилась к мистеру Даверу. Великий криминолог оторвался от толстой книги и посмотрел на нее поверх роговых очков. «Равини? Иностранец? Конечно, иностранец. Чужой в наших стенах, если можно так выразиться. Это совсем необыкновенно, но, принимая во внимание все эти условия, думаю, мы должны это сделать». «По-моему, его не следует сюда принимать, мистер Дайвер», — решительно сказала она. «Один мой знакомый, который хорошо знает людей этого сорта, говорил мне, что этот человек состоит членом преступного общества». «Преступного общества? Ах! Какое-то удобство для моих научных исследований!» Его забавные брови взъерошились. «Вы согласны со мной? Я знаю, что вы со мной согласны. Пусть он спокойно остается. Когда же он мне надоест, я его выставлю вон». Маргарита вернулась в приемную несколько разочарованная. Равини крутил свои усы и не казался уже таким самонадеянным. «Мистер Дайвер говорит, что вы можете остаться. Я сейчас к вам пришлю экономку», — сказала она и отправилась на поиски миссис Бартон, чтобы сделать этому печальному существу необходимое распоряжение. Она была зла сама на себя, что не говорила с мистером Дайвером более решительно. Ей следовало бы сказать, что уедет, если Равини останется, и даже объяснить причину этого. К счастью, ей не приходилось иметь с гостями никакого дела, если только они не изъявляли желания поговорить с ней. А Равини был слишком хитер, чтобы воспользоваться своим временным преимуществом. Вечером, придя в свою комнату, она написала было длинное письмо мистеру Ридеру.